Важным дополнением к политической и экономической характеристике тех лет служит мнение митрополита Московского Филарета из его отчета за 1863 год. Состояние благочестия в православной пастве представляет вообще вид благоприятный и свидетельствуется прибежностью к особо чтимым святыням, посещением святых храмов. Но нельзя не видеть и противоположных сему печальных явлений, и преступно было бы равнодушно молчать о них. Литература, зрелище, вино губительно действуют на общественную нравственность. Чрезмерно размноженные светские повременные издания, усиленно распространяемые в народе, неблагоприятно действуют даже тем, что возбуждают и питают не столько истинную любознательность, сколько бесплодное любопытство, дают много чтения приятного и занимательного, но мало назидательного, доставляют познания отрывочные, смешанные, сбивчивые, но с тем вместе поглощают внимание и время, отвлекают от чтения книг основательных, делают умы поверхностными и ленивыми для глубоких размышлений о важнейших предметах знания. Но если начальство зрелищ, невзирая на неудовольствие здраво и основательно мыслящей части общества, для денежных выгод, рассчитанных на поползновенных к нечистым удовольствиям людей, станет повторять подобные зрелища и сильнее введет через них бесстыдство и растление в нравы, то правительство православно-христианское будет ли свободно от ответственности за сие перед Богом? Между тем, как зло от литературы и зрелищ действует более на высшие и средние классы общества, дешевое вино губит низший класс народа. Места продажи так размножились, что в некоторых городах на 10 и 11 домов приходится по питейному заведению. Дешевизна и удобство приобретения вина ведет к тому, что не мужской только пол, но и женский. Не возрастные только, но и малолетние упиваются вином. Многие дома и души у поселян в конец разорены. Пьянство вошед в привычку, ввергает людей в нищету, праздность, пороки и преступления. Но зло растет, и благонамеренным трудно будет устоять, если чиновники по акцизному сбору будут настоятельно убеждать к открытию кабаков. Если в преследовании финансовых видов недовольно обращается внимание на нравственность народа, это невыгодный расчет, лучшее богатство государства и самая твердая опора престола – христианская нравственность народа. Но все же та бездна, которая, по видимости, возникла между благими намерениями реформаторов и реальным состоянием русского общества, постепенно и неуклонно заполнялась добрыми делами, добрыми помышлениями и чувствами. 1 октября 1862 года в Санкт-Петербургских ведомостях в рубрике «Россия» появилась статья следующего содержания. В наше время между образованными русскими людьми мало уже встречаются таких, которые не желали бы законности и свободы, но много еще таких, которые смотрят недоверчиво на наше прогрессивное движение, и все ждут реакции. Мы неоднократно заявляли глубокую веру нашу в невозможность у нас ни революции, ни прочных реакций. Мы осознаем очень хорошо окружающие нас затруднения и, вопреки уверениям разных свистунов, никогда не отрицаем наших недостатков. В революцию мы не верили и не верим, да и ничего путного не ожидаем от нее. Мы глубоко убеждены, что России суждено достичь законности и свободы мирным путем, и такую веру основываем на невозможности у нас ни переворотов, ни продолжительной реакции. Нет, не реакция, а истинно либеральные элементы сильны в нашем обществе. Великая заслуга нашего правительства – заключается не в том, чтобы оно принимало разные меры для обращения общества в либеральную веру, а в том, что оно поняло дух времени и удовлетворяет тем потребностям, которые уже чувствуются в обществе. Под статьей стояла подпись «Скорятин». Таково было отношение истинно либеральных дворян к реформам,